Глава 52. «Я вовсе не хочу, Биной, — сказал Порош Бабу, — чтобы ты совершал какие-нибудь безрассудные поступки, желая помочь Лолите выпутаться из неприятного положения. Сплетням Самаджи особого значения придавать не стоит. Пройдет день-другой, и то, вокруг чего сегодня поднялся такой шум, преспокойно забудется». Биной пришел при исполненной решимости выполнить свой долг по отношению к Лолите. Он знал, что с точки зрения общества брак этот крайне нежелателен, и, что еще гораздо более важно, Гора придет в ярость, узнав о нем. Но, повинуясь зову долга, Биной гнал от себя все неприятные мысли. И теперь, когда Порош Бабу захотел освободить его от необходимости выполнить веление долга, Биной почувствовал, что вовсе не желает воспользоваться этой возможностью. «Я никогда не смогу отплатить за ту ласку, которую я видел у вас. Мне невыносимо больно думать, что из-за меня вашей семье пришлось испытать хотя бы малейшую неприятность». «Ты меня не так понял, Биной», — возразил Порош Бабу. «Лично я очень польщен и тронут твоим отношением к нам. Но должен сказать тебе, что, предлагая жениться на Лолите для того, чтобы доказать, насколько ты уважаешь нас, ты доказываешь в первую очередь, что не слишком уважаешь ее чувств. Вот почему я и старался объяснить тебе, что трудности эти не так уж велики, чтобы из-за них идти на какие-то жертвы». Итак, Биной был свободен от чувства ответственности. Но душа его не спешила вырваться на волю, подобно птице, перед которой открывают дверцу клетки. Ее не манило прежнее гнездо. Разве так просто было ему убедить себя в несостоятельности препятствий, стоявших на пути к исполнению долга, и отнести их? А теперь нужно было оставить то, что завоевано в смертельной схватке, то, о чем душа только робко мечтала, страшась и пугаясь собственных мыслей. Чувство долга, приведшее его сюда, говорило: «Ну что ж, все в порядке, теперь ты можешь со спокойной совестью уйти». Сердце же отвечало: «Если хочешь, уходи, а я остаюсь». Прямота, с которой Порош Бабу вел разговор, был настолько подкупающий, что Биной не оставалось ничего, кроме признания. «Не думайте, что только чувство долга привело меня к вам», — сказал он. «Если вы дадите согласие, для меня это будет такое счастье, такая радость. Только я боюсь, что...» «Этого ты можешь не бояться», — твердо сказал правдолюбивый Порош Бабу. «Я слышал от Шучуриты, что Лолита к тебе неравнодушна». Бурная радость вспыхнула в сердце Биной. Лолита поведала свою заветную тайну Шучурите? Когда? В каких выражениях сделала она это? Он испытывал дивное блаженство при мысли о том, что был предметом задушевной беседы двух подруг. «Если вы считаете меня достойным, для меня не может быть большего счастья», — повторил он. «Подожди минутку, я должен посоветоваться с женой», — сказал Порош Бабу. Когда он спросил мнение брода Шундори, она немедленно ответила: «Но Биной должен будет вступить в Брахма Самадж». «Само собой разумеется», — сказал Порош. «Нужно обусловить это первым долгом. Позови сюда Биноя». «Значит, нужно назначить день, когда состоится церемония вашего вступления в члены общества», — безо всяких обиняков объявила борода Шундори Биною. «Разве это необходимо?» — нерешительно спросил Биной. «Необходимо? А вы как думали?» — возмутилась борода Шундори. «Ведь вы же, кажется, собираетесь жениться на девушке из Брахма Самаджа». Биной стоял молча, опустив голову. «Значит, Порош Бабу не допускает и мысли, что я могу не захотеть вступить в члены Брахма Самаджа», — думал он. Я уважаю религиозные учения Брахма-самаджи и до сих пор никогда не поступал вразрез с его принципами, — чуть слышно прошептал Биной. Но разве так уж обязательно мне вступать в члены общества? Но если у вас нет расхождений во взглядах с брахмаистами, — ответила Борода, — то что вам мешает стать одним из них? Я не могу отречься от индуизма. В таком случае вы не имели права и начинать этот разговор. Вы что, из милости решили жениться на моей дочери? Биной страшно растерялся. Он понял, что его предложение и в самом деле показалось оскорбительным родителям Лолиты. Закон о гражданском браке был принят всего лишь год тому назад. И тогда и он, и Гора рьяно выступали в газетах против него. Как же он мог теперь публично заявить, что не считает больше себя индуистом, и согласиться на этот самый гражданский брак? И в то же время он видел, что, оставаясь индуистом, он не может рассчитывать получить согласие Пороша Бабу. С тяжелым вздохом Биной поднялся и низко поклонился обоим. «Простите меня», — сказал он, — «я не скажу больше ничего, чтобы не усугубить своей вины перед вами», — и вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, Биной увидел Лолиту, которая сидела на веранде одна за столиком и писала письмо. Она услышала шаги и подняла голову. На одно мгновение глаза их встретились, и он прочел в ее взгляде смятение. Они были знакомы уже не первый день. Они и прежде не раз также встречались с глазами, но сегодня впервые ему почудилась в ее взгляде какая-то тайна. Эта тайна, поверенная одной лишь Шучурите, пряталась в темных глазах Лолиты и наполняла ее взгляд нежностью, готовой излиться освежающим крупным дождем. Она же, встретив его ответный мимолетный взгляд, всем сердцем вдруг ощутила острую душевную боль, которую он испытывал. Не сказав ни слова, Биной поклонился Лолите, медленно спустился по лестнице и вышел.